лицо, это у Майка микро. Салют, цени мой голос на это петло. Твой мозг впитает это все. Мир, бетонный конструктор, кукольный театр, бро. Со мной согласен, мы не в адеквате все. Рука, бутылка, да ты крут вообще. Кривую куклу создает создатель, чтоб было сравнивать с чем кстати. Кривые все мы, каждому свое. Послание в небо зачистили ее. Бнутых вокруг слишком чересчур. Ёбаный гламур, тошнотворный вид твой от кутюр. Не понимал и не пойму. Головой под бит качну, опущу и выпущу. Соседи нюхают, я улыбаюсь. Медленно передвигаюсь. Слышишь, брат, скажи, в час ты ту от души. Что тебе манит, паря? Не нужен чердак в Кумаре, зато как прекрасно греет душу. Слушай, если я под этим безоружен, то зачем так голосить, мол, это тема газа хуже. Ну да, ведь лучше после клуба в мате упасть стрелом об асфальт, то в больничной палате. Чё по бабкам там, ты же был не в адеквате. Кошель худеет, мусорам, врачам потехи ради. Хватит, слышишь, хоры валятся в вате. Мотор не вечен, доживаешь без брызг астматик. Матик, давай багажник. Кстати, вот там за городом я видел местяк поприятней. Че говоришь, Мне спину ломит дядя. Держи лопату, разомнись возле деревьев, дятел. Это всего лишь мы, но планки повыше. Мир всем своим, то как и мы, этим дымом дышит. Слышишь, брат, скажи, в час ты туда. Что тебе манит, паря? Ты не спеши, а дышись, долго не держи. Что тебе манит, паря? Слышишь, брат, скажи, в час ты ту от души. Что тебе манит, паря?